На привале Ванька Смерть не вылезал не только из-под своей, но и из-под чужих машин, постоянно что-то в них проверяя и отлаживая. С грубым двигателем 34-ки он готов был возиться и днем, и ночью. Руки его вытворяли чудеса. Опять-таки, к ненависти многих. Череп чинил моторы совершенно безнадежные, от которых отказывались ремонтники. Этот вытащенный каким-то чудом с того света, совершенно беспамятный мертвец не просто существовал, он жил танками и войной. И это его почти растительная жизнь, без прошлого, в одном только настоящем, и обезоруживала. Иван Иванович не сходился с постоянно меняющимися экипажами. Лица и имена товарищей он и не пытался запомнить. Зачастую зимой в одиночестве, оставаясь в ледяном чреве очередного Т-34. Даже на фоне и без того примитивного быта Иван выглядел просто аскетом. Другие, как могли, выживали. Рылась траншея, танк наезжал на нее, накрывался незаменимым брезентом, к днищу подвешивалась печурка, снималась притороченная к борту пила. Насытив дровами буржуйку, измотанные, все в чирьях, фронтовики засыпали, возможно, перед самым последним днем своей копеечной жизни. Все их трижды проклятое существование пропиталось соляркой, снарядной смазкой, пороховой гарью и вконец отравлялось вшами, на которых не хватало ни сил, ни времени. Командиры, стрелки, механики и башнеры натягивали на себя все, что только можно. Гражданские пиджаки, свитера, ватные штаны, ботинки, валенки. Печь не могла их согреть. А Найденов, как ни в чем не бывало, спал на сиденье, примерзая к металлу. Зная, что Ванька Смерть оставлен в части как наказание за видимые и невидимые грехи, с ним старались особо не сталкиваться. Впрочем, говорить с Черепом было и не о чем. Постоянно разглядывать лиловые рубцы и щели вместо рта и ноздрей никому не хотелось. Этот сумасшедший в одном расползающемся по швам комбинезоне, безучастный к дождям и холоду, отворачиваясь от остальных, также безучастно ел и пил, что дадут. И все твердил о своем дурацком фантоме. Он действительно был помешанным. Назначенный в бригаду политрук Бубенцов, по мнению многих, товарищ с большим прибабахом, не околачивался в тылу. Этот искренний коммунист, в политотделе над ним откровенно посмеивались, всегда рвался погибнуть первым. После взятия очередной деревеньки партиец застал Ивана Ивановича на покрытом обломками поле. Бубенцов оказался первым, кто по долгу службы всерьез прислушался к бормотанию. Привыкший ко многому, политрук на этот раз растерялся. Оказалось, Найденов молился, но опять-таки не павшие товарищи были причиной молитв. Иван Иванович совершал панихиду по мертвым танкам, жалобным, натреснутым голоском, призывая Всевышнего принять их и успокоить на небесах. Ошарашенный коммунист не стал себя выдавать и, затаившись в ближайшей траншеи, дослушал монолог до конца. Кое в чем он разобрался. Души убитых танков встречал особый Господь. В незатейливом и бесспорно больном воображении Ивана Ивановича Бог представлялся огромным, бессмертным танкистом в обязательном танкошлеме. Вне всякого сомнения, этот вездесущий танковый Саваоф, целиком стоящий на стороне правого дела, должен был помочь найти белого тигра, с тем, чтобы уже сам Иван Иванович расквитался с личным, до рвоты ненавистным врагом. будучи до мозга костей атеистом, более того, самым грозным и рыкающим образом пресекающий попытки солдат обращаться к небесному воинству, в этом особом случае политрук совершенно потерялся. А затем даже как-то пристыженно, стараясь ни единым шорохом не выдать себя, чуть ли не на цыпочках вернулся к позициям. А Ванька все еще стоял на коленях. В мясорубке у Корсуня, где в котле за одну ночь сварилось не менее 50 тысяч немцев, он явил свою страшную и беспощадную сущность. Врезаясь в колонны и сминая бегущую навстречу человеческую массу, которая даже не пыталась сопротивляться, коробка плясала на человеческих костях. Это было настоящим закланием. Очередной мальчишка-командир, впервые оказавшийся в такой каше, не мог и пикнуть, и, прильнув к перископу, с ужасом ощущал, как 26 тоннами плоть раздавливается, словно клюква. Белый тигр мерещился черепу в каждом бугре, однако попадавшиеся навстречу разбитые бронетранспортеры и самоходки не имели с проклятым призраком ничего общего. Легкие ПЗ-Т-111 и ПЗ-Т-1В уныло встречали ревущую 34-ку. За неимением горючего и боеприпасов их давно забросили экипажи. Чернели их башни, валялись рядом заносимые бурей пустые канистры. Тараня очередной безжизненный танк, Иван Иванович устремлялся по человеческому месиву к следующему, то и дело высовываясь из распахнутого люка и выл словно оборотень, когда убеждался в еще одной ошибке. «Тоттенкомф!» — орали немцы и бежали навстречу. «Белый тигр!» — ревел Иван Иванович и давил их целыми толпами. Под утро, когда выдохлись даже наработавшиеся шашками казаки, они замертво падали с взмыленных коней и тут же засыпали, танк Ивана Ивановича в одиночестве продолжал бороздить равнину. То и дело попадались развороченные обозы, вереницы словно нанизанных друг на друга машин, тракторов и повозок. Но белого тигра не оказалось и в помине. «Немедленно остановите этого придурка!» — требовал у комбрига, выпорхнувший из ободранного Виллиса, какой-то майор. Находясь в свите Конева, прибывшего на место победы, он получил приказ разобраться, в чем дело. Обреченно вздыхая, Пшеничный с политруком кратко доложили историю найденного, убедив штабного в том, что проблему можно закрыть только противотанковой пушкой. Рассказ позабавил тыловика. Посыльный обещал доложить наверх о несчастном танкисте. Конев тут же, на поле, пожаловал герою орден Красной Звезды и произвел его в старшие сержанты. Затем, стараясь не смотреть на лицо награжденного, угостил Ваньку герцеговиной флор, попытавшись выяснить, при каких обстоятельствах тот столкнулся с пресловутым летучим голландцем. Иван Иванович в который раз безнадежно силился что-то вспомнить, и вновь за беспамятного танкиста выступил представлявший его Бубенцов. Первая встреча с армейскими небожителями длилась считанные минуты. Коневу донесли. Обнаружено тело немецкого генерала, судя по всему, самого Штеммермана. Без 5 минут маршал откозырял отважному Ваньке и вспотевшему политруку и отбыл, отметив в своем блокноте. Танкист Найденов. Вернуться к разговору. Причина озабоченности была самой простой. Белый тигр отличался такой кровожадностью, что в конце концов о нем доложили Сталину. Тиран потребовал разобраться. Что касается Ивана Ивановича, Удивительно. Но он как раз и чувствовал, где искать своего обидчика. В январе 44-го «Тигр» объявился именно на Украине. Немец проявлял чудеса изобретательности. Прежде чем наткнувшиеся на засаду начинали понимать, в чем дело, его 8-8 оставляло в танковых колониях настоящие бреши. Скорострельность была невиданной. За минуту вычеркивались из списков 5, а то и 7 машин. Обозначив свое присутствие чадящими танками, этот пижон наконец-то показывался, ослепительно белый, без крестов и бортовых номеров. Некоторое время «Тигр» неподвижно стоял на пригорке, видный со всех сторон, до самой мелкой выбоинки на броне. Он сам подставлялся под выстрел, но танкисты даже не тратили на прицеливание бесполезное время. Как только башня призрака оживала, экипаж очередной обреченной 34-ки со всей имеющейся прытью выскакивал из машины. Впрочем, мало кто уходил. Невидимый стрелок-пулеметчик за непробиваемым лбом показывал истинное мастерство. Привычку всесильного главнокомандующего в течение нескольких часов выдергивать в Кремль всех имеющих отношение к проблеме специалистов Жуков взял на вооружение. В штаб фронта прибыли конструкторы, металлурги и даже баллистики Ижевска. На стол легли все имеющиеся фотографии, на которых успела разведка запечатлеть призрак. Как вы, Георгий Константинович, знаете, для противодействия «Тиграм», кроме САУ-152, нами подготовлен ИС, доложил деловитый Морозов. Танк уже поступает в войска. Однако считаю своим долгом добавить, для успешной дуэли с одним даже ПЗ-Т-В-1 необходимо не менее 3 новых машин. Товарищ Жуков, усмирив в себе грубость, как можно внимательнее слушал этого всеми признанного генератора танковой мысли. На ИСе 122-миллиметровая пушка. В случае прямого попадания вещь, конечно, убийственная. Но вся загвоздка в механизме заряжания, он раздельный. К сожалению, в скорострельности мы здорово отстаем. Заряжающий вынужден следом за тяжелым снарядом досылать и заряд. В итоге на подготовку уходит не менее 20 секунд. Остальное можно себе представить, если, конечно, немец не убит первым залпом. Я говорю о серийных «Тиграх». Их орудия делают до 6 выстрелов в минуту. Следовательно, опытный наводчик, а у немцев они подготовлены, в течение все той же минуты, даже с поправкой на волнение, форс-мажорные обстоятельства боя, вполне может расправиться с 2 ИСами, пока за это время его не прикончит 3-й. Жуков молчал. «Еще раз повторюсь. Дело идет о серийных «Тиграх», — продолжил бестрепетный специалист. В случае с так называемым «призраком» все гораздо сложнее. Я выскажу общее мнение. Рассматриваемый нами экземпляр единственный в своем роде. Это касается и брони, и вооружения, и прежде всего ходовой части. В условиях распутицы, в которой вязнут 34-ки, «Тигр» ухитряется совершать просто немыслимые для его веса маневры. Даже если предположить, что немцам вместо серийного «Майбаха» удалось установить какой-то сверхновый двигатель, остается непонятным, как по бездорожью он несет 60 с гаком тонн. Кроме того, между катками должна забиваться грязь. Сейчас оттепели чередуются с заморозками. Ночью грязь неизбежно превращается в лед и под утро лишает хода любую подобную машину. Немцы постоянно на это жалуются. Но здесь опять-таки особый случай. «Тигр» прокрался именно утром. а за линией фронта оказался в условиях полной распутицы. «Сейчас все дороги утонули в грязи», — подтвердил начальник разведки фронта после того, как знаменитый взгляд Жукова остановился на нем. «Сплошное болото». «И тем не менее, неделю назад он прошел». «Так точно, товарищ маршал». «Расстрелял 15 САУ, не получил ни единой пробоины и каким-то образом вернулся обратно». «Так точно». «Думаю, немцы значительно усилили броню», — подал голос представитель техуправления НКВД. «Вполне возможно, что к так называемому «белому тигру» просто приварены плиты. Тем более, если двигатель позволяет легко двигать такую махину, почему бы не утяжелить ее на лишние 50 тонн?» «В принципе, можно довести толщину до 200 миллиметров». Англичане уже столкнулись с подобным в Африке. Не побоюсь ответить и за артиллеристов. На «Тигре» 88-миллиметровый ствол. Опять-таки, предположим, калибр несколько увеличен, что позволяет снаряду иметь еще более высокую начальную скорость. О качестве немецких танковых пушек можно даже не упоминать. Плюс все та же оптика и прекрасно выученный экипаж. Не знаю насчет движка, но что касается брони и снарядов, здесь нет никакой мистики. «Значит, все дело в двигателе?» — перебил маршал. «А вы отдаете себе отчет, что мы просто-напросто проворонили создание более тяжелого немецкого танка, да еще и с такой защитой?» «Призрак действует в одиночку», — вновь поднялся начальник разведки фронта. «Речь о серийном производстве идти не может. Иначе подобные танки уже давно бы появились. Заявляю со всей ответственностью. Новый двигатель создан в двух или в трех экземплярах. Дефицит редких металлов не позволяет запустить новый «Майбах» или что там еще в производстве. В свое время фирма Porsche и управление бронетанковых войск отказались от дизеля именно из-за отсутствия алюминия. Бесспорно, фрицы — хорошие механики. На четвертом году войны они могут создать отличный мотор. Но сложность технологии, расход огромного количества горючего и опять все тот же дефицит металлов однозначно не позволят им сделать серию. К счастью, мы столкнулись с единственной в своем роде машиной. «Один танк сжигает полк самоходок», — угрюмо заметил товарищ Жуков. «У вас что, силёнок не хватает заткнуть ему глотку? Усильте разведку. Установите местонахождение. Возьмите 3-4 ИСа, в конце концов, и покончите с этим делом». «Думаю, нужен улучшенный Т-34», — подал голос присутствующий Катуков. ИС все-таки тяжеловат. Нужна маневренность. Т-34-85, я думаю, вполне подойдет. Ваше предложение. Пойти по тому же пути. Сделать единственный экземпляр. Усилить машину броней. Поставить надежный двигатель. Хорошенько его отрегулировать. Пристрелять пушку. 85-миллиметровка на расстоянии километра под калиберным прожжет любую броню. Можно установить трофейную оптику. Немцы же выкатили подарок. Мы тоже не лыком шиты. Срок? Месяц, — раздался в ответ уверенный хор. И что, за это время сварганите чудо? Оно уже создано, — переглянувшись с коллегами, доложил главный конструктор. «На 183-м заводе номер...» «Постарались, товарищ маршал. Остались кое-какие доработки». «Тогда 2 недели», — распорядился представитель ставки. «Да, позаботьтесь насчет экипажа». Так Ванька Смерть оказался в Нижнем Тагиле. Вновь своим видом череп вызвал охи и ахи сердобольных станочниц. Вновь на обугленного тайком бегали смотреть мальчишки-рабочие, ибо ничто так не приковывает к себе взгляды, как чужое уродство. Найденов не обращал внимания на невольное сострадание. Устроив постель из все той же ветхой шинели под гусеницами секретного танка при помощи двух прикомандированных заводских механиков, которые с ужасом и восхищением наблюдали за сумасшедшим, он не поленился опробовать новый двигатель. V4, по внешнему виду, напоминая стандартный движок, был в два раза мощнее и еще более надежен. Кроме того, Ивана Ивановича встретили улучшенная 5-скоростная коробка передач, воздушный сверхмощный фильтр и катки с усиленными резиновыми бандажами. На выхлопные патрубки поставили внушительные глушители. Экспериментальный заметно отличался от 34-ок, которые спешно собирались по обе стороны и днем, и ночью, и отправлялись на фронт. Была отлита особая башня 60-миллиметровой брони, в которую добавили больше процент никеля. Защита обладала хорошей вязкостью и не крошилась. Толщину лба усилили до 200 мм. 85-миллиметровое орудие с километра пробивало 110-миллиметровые плиты. Пушку снабдили цейсовским телескопическим прицелом. Командирская башенка, гайка и люк заряжающего открывались почти мгновенно при помощи особых пружин. Даже триплексы на люке механика-водителя в порядке исключения изготовили из особенного прозрачного стекла. В них, что удивительно, даже на марше можно было видеть дорогу. По соображениям секретности, танкисту запретили покидать завод. Но Найденов сам прилип к чудо-машине. Здесь завертелась его вселенная. Здесь сосредоточился смысл бытия. Он обедал и ужинал возле своей воплощенной надежды и тут же неподалеку справлял нужду. Кормили в тылу водянистой кашей, жидким супом из капусты и промерзшего картофеля и давали грызть черные, точно уголь, куски хлеба, от которых в скором времени наступала изжога. Но Ивану Ивановичу было совершенно все равно, что попадало к нему в желудок. Юродивому, который имел обыкновение говорить сам с собой и то и дело обращаться к машине, таскали котелки из заводской столовой все те же до самозабвения сердобольные русские бабы.